Мишенька, бедненький, дозволяю, иди гуляй, со двора не уходи, а то я ненадолго, сейчас все осмотрю и за продуктами уйду, вечером с сыном вернемся, понял ли? Медведь сошел с постамента и радостно размял лапы. Понял, как не понять, хорошая у меня новая хозяйка, застоялся я, а почему ты меня не испугалась? Последние хозяева все боялись, лет 100 статую изображал, тут я засмеялась, а смысл, хотел бы, порвал, я бы не убежала, раз заговорил, значит, плохого не хочешь, договориться можно почти всегда, если диалог завязался, да и разучилась я бояться, давным-давно, Мишенька, мой новый жилец, или я его новая жилица, лизнул мне руку и побежал валяться на снегу. Я стал открывать двери по одной. За резной и тяжелой дверью обнаружилась большая парадная комната, в ней была какая-то мебель под пыльными покрывалами, я приподняла один чехол и расчихалась. Под тряпками обнаружился рассохшийся диван и 4 больших кресла, обивка кое-где лопнула. Большой низкий столик оказался покрепче, я его подергала туда-сюда, стол даже не колыхнулся. Отлично, поменяю обивку, это я умею, зашью, может, диван сменить придется, а может и нет. Окна в комнате были большими, открыла рамы для проветривания. Заколыхались тяжелые шторы, я расчихалась от пыли. Понятно, будем мыть. Проветрила комнату, погладила красивый огромный камин, пошла дальше. Кстати, на потолке разводов не наблюдалось, но это не показатель. Хотя уже хорошо, хотя бы одна комната пригодна для жилья. Вернулась в прихожую, глянула во двор. Медведь деловито катался по земле и счастливо порыкивал. Славный зверь, мне понравился. Я улыбнулась и толкнула следующую дверь. Там оказалась большая кухня. Утвари я насчитала много, кастрюли и сковородок было на небольшую армию. Там же нашлась кухонная плита с духовкой. Она отапливалась дровами, поленницу я заметила во дворе. Приспособлю Мишку дрова таскать, рубить сама умею. Леса вокруг много, проблем не будет. Обнаружилась раковина. Воду нужно было заливать в специальную емкость. Ведро стояло рядом. Хорошо, что колодец есть. Наверное, это не нравилось Августе, старомодный дом. Для меня это было, наоборот, преимуществом. Свое натуральное хозяйство, ни от кого не зависеть. Да это мечта для меня, отшельницы. Я еще огород засажу, свои помидорки и огурчики будем кушать. Воодушевленная, пошла дальше. За следующей дверью нашла ванную и санузел, совмещенный. Ведро скромно стояло около фаянсовой ванны, рядом притулился современного вида унитаз. Непонятно, потом разберусь. Последняя комната оказалась маленькой и скромной, там стояла одна двухэтажная кровать, небольшой шкаф и крошечный стол со стулом. Понятно, комната прислуги. Дверь в нее была практически незаметна, зато мебель сохранилась хорошо, хоть сейчас живи. Окошко было меньше, чем в туалете. И все-таки, почему в доме тепло? Я не нашла батарей, трогала полы, но эти были обычными по температуре, никакой системой теплых полов не пахло. Везде на полу лежали потертые коврики, их просто нужно почистить. Прошлась еще разок, закрыла открытые окна, крикнула Мишке, чтобы не торопился, и отправилась вверх по лестнице. Каменные ступени были крепкими и стертыми. Много поколений людей поднималось и спускалось по этой лестнице. Перила снова замурчали, как только я положила на них руку. Хороший дом, домашний. Мы здесь будем очень счастливы, я знаю. Второй этаж оказался бесконечным, коридор уходил в темноту, по обеим сторонам чернели запертые двери. Я толкнула первую и очутилась в комнате, которую мысленно назвала своим кабинетом. Мебель закрыта тряпками, много пыли, но в целом комната замечательная. Я влюбилась в нее из-за одного только огромного старомодного глобуса. Некогда рассматривать, полы крепкие, потолок чистый, на стенах закреплены оплывшие свечные светильники. Что же, придется купить свечей. Пошла дальше, нашла 4 спальни, везде одно и то же. Чехлы, пыль и никаких следов разрушения. Потом нашла еще 3 совершенно пустые комнаты. Отлично, размещу мебель от Смитвика. В библиотеку только заглянула и убедилась, что она есть. Все, хватит, можно жить, остальное позже рассмотрю. Уже хорошо, есть где разместить новых постояльцев. Планов уйма, пока все идеально. Я спустилась вниз и случайно скользнула глазом по новой детали, в углу кухни появилось кольцо в полу. Потянула на себя, открылся проем. В темноте неясно угадывалась лестница вниз. Замечательно, есть подвал. Исследовать времени не было, аккуратно закрыла проем. Когда выходила из кухни, под ногами что-то брякнуло. подняла с пола большой витой ключ, удивилась, но закинула в карман. Мишка вернулся со двора, и я спросила: «Мишенька, тебе поесть чего принести?» Он гордо приосанился: «Я есть магическое создание, излишками твоей магии питаюсь. Накормила, матушка, я сильнее стал. Спасибо на добром слове, но кормить меня не надо. Одна просьба, позволишь ли на двор выходить, лапы разминать, или прикажешь чучелом стоять? Что ты, Мишенька, гуляй, где захочется, лишь бы дом охранял, чужих не пускай. Семья у меня небольшая, друзей немного. Кто со мной придет, не трожь, если другого не скажу. Более никого не пускай, дави потихоньку да на допрос тащи. Если меня дома не будет, кидай в сарай, мы туда крепкий засов поставим. Договорились?» Он радостно кивнул и остался во дворе, решил прогуляться по окрестностям. Я оставила шляпную коробку дома и вышла на крыльцо. На двери обнаружился встроенный замок, мой новый ключ отлично подошел. Я заперла дверь, погладила ее, сказав спасибо, и сломала белое перо. Надо самой научиться, не делай это, Августу просить порт ключи клепать. У нее своих дел полно. Очутилась в холле дома Лангбаттомов. Сразу позвала Розочку и попросила перенести в косой переулок. Попросила ее следовать за мной, но скрытно. Пару минут стояла прямо на дороге, открыв рот. Маги, позеры, волшебная улочка завораживала. Как в сказку попало. Все яркое, народу много, все искрится и переливается. Каждая вывеска анимирована. Красота. Хотелось купить все и сразу, но я одернула себя и пошла за подходящей одеждой для ведьмы. Продукты куплю у маглов. Надежнее будет, а вот принцип, что по одежке встречают, никто не отменял. Пришлось тащиться к мадам Малкин. Моложавая дама неопределенного возраста моментально просекла свою выгоду и попыталась толкнуть кучу ненужных мне вещей. Я с ней поругалась, помирилась, отчаянно торговалась и грозилась уйти к конкурентам, и в итоге вышла в новой зимней мантии и шляпе в тон. Все окружающие носили головные уборы. Я не стала выделяться из толпы. Также купила скромное синее платье с белым воротничком и манжетами, длиной до щиколоток. Поменяла обожженные ботинки, приобрела зимние полусапожки с чарами очищения и самополировки. Еще купила милую дамскую сумочку с чарами расширения. Внутрь вместила все свои старые вещи. Потом зашла в банк. Гоблины пытались казаться страшнее, чем они есть. Я заметила тщательно полированные когти и клыки. Наивные, я их даже пожалела. Люди клыки прячут, а все свои восстания эти страхолюдины все равно проиграли, лузеры. Им бы прикинуться мягкими и пушистыми, а потом вырезать всех магов к чертовой бабушке. Дурачки. Подумала, что их устрашающий вид – это устрашающий окрас безобидных насекомых. Ну-ну, отпугивайте. Вас даже 17-летний пацан сделал, да еще дорогого дракона из-под носа упер. И что, скушали, не подавились? Я осмотрела операционный зал хозяйским взглядом. Есть недоработки? Есть. Неправильно справочная стойка расположена, слишком далеко от входа. Да и обменный пункт я бы передвинула. С магическими технологиями можно и систему электронного распределения очереди внедрить. Меньше бы магов беспорядочно кидались от стойки к стойке. Вон мужики стоят с кипами пергаментов в руках, явно же бизнес-клиенты. Их отдельно надо обслуживать. Типа физические и юридические лица. Нет, многое мне понравилось, еще когда книгу читала. Гоблины умеют идеально ставить на место зарвавшихся магов, а как здорово придумано доставлять клиентов к сейфам на тележках. Очень мне душ с магией, снимающей личины, понравился. Ну и эксклюзивная охрана драконами, блеск. Понятно, что дракон особо не помогает охране, но антураж шикарный. И все же, есть куда стремиться гоблинам, есть. Что-то я очень воодушевилась, вот и очередь подошла. Гоблин поменял мне 100 галеонов на 500 фунтов, сноровисто открыл сейф и выдал ключ, и я помчалась на тележке вниз. Чем ниже этаж, тем больше плата. Это понятно, ворам проще обобрать сейфы поближе к поверхности. Гоблин разогнался, я не постеснялась и вцепилась в него для лучшей устойчивости. Одновременно я радостно орала ему в ухо все попсовые песни, которые помнила. Петь я обожаю, но слуха у меня нет. Ну, я слышу, когда другие фальшивят, но сама не могу себя контролировать. Зато голос громкий, я всегда с удовольствием пела хором. Так что бедный гоблин выслушал в моем исполнении «Русское поле», не думая о секундах свысока и все могут короли. Я была счастлива и мысленно составляла репертуар на обратную дорогу. Мой водитель почему-то часто моргал и пытался прочистить ушки. «Фигня, я тебе еще, Ксюшу, юбочку из плюша исполню, а Сан-Франциско, город в стиле диско, тебе во сне будет сниться, вместе с красными штанами Богдана Титомира. Чтобы гоблин не сомневался, я успела ему рассказать о знаменитом певце, который всегда ходит в широких красных штанах, штаны из шелка, алые, как кровь. Я пообещала порадовать его песнями на обратном пути. У водителя отчетливо задергался левый глаз. Он открыл мне кованую дверь моим ключом. Я аккуратно разместила на полочках оригиналы документов и 1500 галеонов. Остальное оставила в кошельке. Гоблин смиренно попросил меня помолчать, в обмен на комфортную скорость. Я даже обиделась. Про штаны Титомира я ему все-таки напомнила, когда уже выбиралась из тележки. Он икнул и уехал, медленно и печально. Насвистывая веселую мелодию, я вышла из банка. Затем я позвала Розочку, спросила, может ли она последовать за мной в Макдловский Лондон. Получила утвердительный ответ и пошла в дырявый котел. Потом меня ожидал упоительный шопинг. Я набрала уйму продуктов, постельного белья, туалетных принадлежностей и детских вещей, белья и одежды для себя и даже не истратила все фунты. Все покупки я тихонько прятала в своей безразмерной сумке, используя для этой цели закоулки и туалеты. Пришлось еще закупить свечи в стратегическом количестве, но мне это даже нравилось. Часам к 6 вечера я еле волочила ноги, но в новом блокнотике остался лишь один невычеркнутый пункт – корова. Нет, сил у меня не осталось, да и как тащить туда корову, не порт ключом же. А еще приведу коровку, увидит моего Мишутку и окочурится от избытка чувств. Пока потерплю без коровы, схожу завтра. Пока ходила от магазина к магазину, заметила странную вещь. За мной хвостом ходили черные коты. Количество их пребывало в геометрической прогрессии. Когда вышла из последнего супермаркета, меня чинно дожидался небольшой зеленоглазый отряд. На ветках сидели 9 больших воронов. Большой котяра неторопливо подошел ко мне, потерся и муркнул. «Матушка, дорогая, принимаешь?» Подлетел один из воронов, сел на ближайшую возвышенность, фонарь, и задал тот же вопрос. Я согласилась. «Принимаю, только не знаю, как объяснить, где мой дом». Вороны и коты загалдели разом. «Найдем, не волнуйся, завтра жди, все прибудем». И они разбежались, как будто и не было никого. Розочка пискнула откуда-то сбоку, что она прикрыла нас от маглов, чтобы не удивлялись, что какая-то баба болтает с кошками. Пришлось зайти в зоомагазин и купить кошачьего и птичьего кормов. Нагруженные, мы вернулись в дом Лангбаттомов. Ужинали все вместе, я спросила Августу, почему она считает жилище Ивана Халупой, по мне, так прекрасный, крепкий дом. Как я и думала, свекрови не нравилось отсутствие современных удобств. Насчет крепости дома она согласилась. Заодно я прояснила вопрос, почему в доме тепло без отопления. Оказывается, там в фундаменте замурован особый камень, он поддерживает круглогодичную ровную температуру во всем доме. Супер вещь, ни отопление, ни кондиционер не нужны. Как же мне повезло с наследством, спасибо покойному братцу. После ужина я крепко обняла дорогих стариков, взяла в охапку Невилла и Розочку и переместилась к себе домой. Мишка нас ждал. Он деловито обнюхал Розочку и Невилла и даже покатал довольного ребенка на спине. Невилл воспринял его, как большую игрушку, а медведь нежно лизнул его по руке. Дверь открылась новым ключом, больше крови от меня не требовалось. Розочка ахнула от восторга, получив право убираться в большом пыльном доме. Чему бы я так радовалась? Первым делом мы прошли на кухню. Я взяла тяжелый подсвечник и зажгла первые свечи. Как будто ленточку на торжественном открытии перерезала, только оркестра и цветов не хватало. На столе я разгрузила сумку, оставила все продукты довольной Розочке. Мишка совал любопытный нос и чихал, мол, маглами пахнет. Ишь ты, в моем доме объявился маглоненавистник. Пришлось провести разъяснительную работу среди населения. Население внимало, но потихоньку морщилось. Ничего, перевоспитаем. Объявила о завтрашнем прибытии котов и ворон и пошла мыть пустую комнату, с целью переделки в детскую. Медведь активно помогал, он играл с Невиллом, а я мыла, скребла и чистила. Спать завалились все вместе, на огромной кровати из шляпной коробки. Ее увеличила Розочка. Мишка обещал не храпеть, наврал. Выставили его в коридор и спокойно уснули, обнявшись. Так и спали, я с одной стороны, Розочка, с другой, а Невиллу посередине, поперек. Хорошо в своем доме. Перед сном успела прошептать обычное первый раз на новом месте, приснись жених невесте. Лучше бы промолчала, я же теперь в магическом мире. Мне приснилась мрачная, Высокая треугольная башня, одиноко стоящая в центре бушующего моря, треугольная в сечении, мрачная и высокая, она навевала грустные и тоскливые мысли. Я стремительно влетела в башню, проходя сквозь стены. Худой и заросший мужчина быстро повернулся ко мне, но было темно, и я не могла разглядеть его лица. Он удивленно прошептал: «Как ты здесь очутилась, милая?» Потом он хрипло засмеялся. «Лети, ищи другого суженого. Я тут застрял, не выбраться». Я все еще не видела его лица, но голос. У него был голос, как у Юры, точно такой же. Я чуть не разревелась, но собрала себя в кулак и спросила: «Прошу, ответь на два вопроса. Какой сегодня день? Второе. Ты свободен? Если женат или влюблен, прошу, скажи мне». Он смеялся до слез. «Все бабы одинаковы, даже мои галлюцинации. Тебя не волнует, что я арестант? Может, я душегуб или злодей? Главное, чтобы не был женат. Ладно, маленький призрак, успокойся. Я свободен и готов стать твоим до конца своих дней. Сегодня 13 декабря 1981 года. Знаю точно, водили на допрос сегодня. Когда протокол сунули, я число увидел. Ты довольна, моя славная галлюцинация?» Я сказала «да», и меня резко выбросило из сна. На улице ярко светило солнце, в окно заглядывали любопытные вороны. Глава 5. Хозяйственные хлопоты. Проснулась я в прекрасном настроении. Где-то здесь, в этом мире, есть мужчина с голосом, как у Юры. К тому же он сам, самостоятельно и без давления заявил, что свободен и готов стать моим до конца своих дней. Даже неплохо, что он в тюрьме, меньше соблазнов. Ой, это я загнула. Мужик там мается, а я радуюсь, что там симпатичных дам нету. Его надо спасать, да и Сириуса вытаскивать. Я же обещала. Воодушевленная, я разбудила Невилла, умыла его, одела в красивый удобный костюмчик и спустилась завтракать. Розочка успела вычистить весь первый этаж, так что в доме благоухало лимоном и морозной свежестью. Портьеры оказались темно-зелеными, камин украшали каменные змеи и ящерицы с глазками-самородками. Стол был накрыт в большой комнате, скатерти-салфетки хрустели от крахмала. Мишка валялся на ковре перед камином. К своему удивлению, я нашла свежий номер ежедневного пророка. «Розочка, а откуда свежая газета?» Эльфа весело ответила: «Так ты же мне вчера денег на хозяйство давала, помнишь? Так вот, утром вороны прилетели, я и отправила, попросила газету принести, да и подписку оформила. Еще каталогов набрала, местную газету объявлений купила. Не надо было?» Она испуганно заморгала и прижала ушки. Я моментально ее успокоила: «Молодец, мне все нравится. Продолжай в том же духе. Слушай, может, еще денег дать?» Она застенчиво улыбнулась. «Денег не надо, а вот помощника я бы попросила. В листке объявлений Хаксмита сообщается о продаже хозяйства и двух домовиков. Старенькая ведьма уезжает к дочке в город. Там и корова, и куры, все, как нам нужно. Может, сходишь, сторгуешься? Раз те домовики умеют за скотиной ухаживать, они бы мне очень помогли. Я же в городе жила, об уходе за коровой с ужасом думаю. Но если нет, я справлюсь, обещаю». Она опять прижала ушки и расплакалась. Я нежно погладила ее по голове, приговаривая: «Ну что ты, маленькая, схожу в деревню, найду только провожатого». Мишка моментально приподнял голову. «Я сам отведу, матушка. Еще коты пришли, так один как раз из деревни, пойдем вместе». Я наказала Розочке приглядеть за Невиллом, а сама пошла знакомиться с новыми жильцами. Во дворе кипела работа. Коты разрывали лапами землю, вороны тянули пучки травы. При моем появлении они разом загалдели и замяукали, ко мне быстро примчались мои вчерашние знакомые. Большой черный кот и черный ворон поздоровались хором. «Доброе утро, матушка!» Я скомандовала вольно. Бойцы недоуменно переглянулись. Я засмеялась и объяснила, что они такие молодцы, на бравых солдат похожи. Оказалось, что они еще и самостоятельные. Вороны нашли пустую совятню и там обустроились, коты заняли пустующий сарай. Его вычистила домовушка, она же натащила туда ковриков и старых подушек. Я придирчиво осмотрела казармы для новобранцев. Там было тепло и сухо, ни одной соринки. Хорошие у магов камушки климат-контроля имеются. Медведь подтвердил, что такие камушки под всеми постройками зарыты. Его первым хозяином и создателем. Ричард Рози был талантливым артефактором и жил в 15 веке. Он получил эту землю в подарок от местного феодала, что зафиксировано в документах на землю. Медведь был его фамильяром, прожил долгую счастливую жизнь, скончался от старости, а потом хозяин вернул его к жизни, совершив какой-то обряд. Мишка был не в курсе. С тех пор он стал защитником поместья и хранителем. Около 100 лет назад новая хозяйка зачаровала его в чучело. Чем-то он ей не понравился. Он мирно стоял на постаменте и дремал, но я его разбудила. Теперь он рад снова служить роду, как раньше. Медведь посоветовал мне активировать защиту. Я покорно порезала ладони и обошла забор по периметру. Мишка показал мне неприметные серые булыжники. Когда кровь попадала на камушки, они вспыхивали желтым. Медведь довольно заурчал. «Все, теперь еще сюда никто не войдет, если ты не захочешь, матушка. Помню, приуэтты 3 месяца за воротами стояли, как только не пытались, а так и не вошли. Плюнули, да ушли ни с чем». Я удивленно переспросила. «Приуэтты, у нас с ними вражда?» Мишка подтвердил. «Еще какая? Сильнее только у Малфоев с Уизли. Тьфу, Уизли вообще общепенцы, предатели крови. А вот младший Иван завалил таки близнецов приуэттов, а потом его в отместку их дружки кончили. Жалко, такой мальчишка хороший был. Зато умер как настоящий маг, с палочкой в руках. Голова пухла от обилия новой информации, но семейные тайны и предания можно отложить на потом. Корова важнее». Я громко спросила, кто из котов знает окрестности. Ко мне подошел молодой щуплый кот с единственным белым пятнышком на шее и представился. «Меня звать Вакса, мама живет в деревне. Я там всех знаю, покажу». Мы договорились отправляться через 10 минут. Я побежала домой переодеваться, но была остановлена 2 большеглазыми кошками. Они попросили разрешения ухаживать за большим котенком. Я даже не сразу поняла, что они говорят о Невилле. Они обещали его беречь и развлекать, я согласилась. 2 няни-кошки помчались к котенку, задрав хвосты, прошмыгнув в дверь впереди меня. Я прошла на 2-й этаж, нашла свои вчерашние покупки и стала перевоплощаться в пожилую ведьму. Я купила длинный черный парик, взлохматила его и нацепила на голову. На лицо наложила тональный крем, темнее моего цвета лица-то на 3-4, подвела брови и глаза. Под глаза мазнула голубоватые тени, получились круги под глазами. Надела еще очки в роговой оправе с простыми стеклами, помаду выбрала противно-оранжеватую, попутно изменила контур губ. Поглядела в зеркальце от пудреницы. Непорядок, еще похоже на себя. Удлинила нос визуально, мазнув по всей длине светлым тональным кремом, по бокам более темным, растерла. Подбородок тоже подчеркнула белым, а скулы притушила темным оттенком. Еще неаккуратно размазала коричневые тени вокруг век. Жуть, бабка лет 50 получилась. Старая коричневая мантия Алисы и выцветшие пальто с капюшоном завершили образ бабы-яги. Чего-то все равно не хватало. Я добавила скучную косынку поверх парика, завязала как бандану. Красотка, точно дочь болот. На ноги надела новые сапожки, но скрыла их под мантией до пят. Верную безразмерную сумку взяла с собой, но она не подходила старой колдунье. Пришлось спрятать ее под одеждой. Все, я готова к выходу. Вниз я спускалась перебежками, чтобы не испугать ребенка, но он был занят игрой с кошками и меня не заметил. Медведь тактично заметил, что мне не очень идут спутанные волосы. Я восхитилась его политкорректностью и расцеловала в морду. Потом объяснила, что это мой тактический ход, маскировка от врагов. Кот вообще не заметил разницы и повел нас к калитке. Я попросила его немного подождать и обратилась ко всем работникам. «Народ, слушайте внимательно. Никого в дом не пускать, о любых подозрительных личностях докладывать лично и немедленно. Особенно сторонитесь магов, всяких добрых путников и милых чужих девушек, а также прочей гадости. Всем понятно, из двора не лапой, воронам летать строго по надобности, о передвижениях докладывать старшему». Знакомый ворон приосанился. Я ткнула в него пальцем. «Ты теперь, Карл, будешь докладывать обстановку 2 в день, выставить часовых по периметру. Отправь сообразительного ворона, посмотри, можно ли попасть в школу Хогвартс с воздуха. На рожон не лезть, но смотреть в оба. Завтра туда надо будет записку человеку передать, скрытно. Разберись». Я повернулась к котам и спросила, как звать того, который вчера ко мне подходил. Кот вылез из толпы и изобразил поклон. «Фишек, матушка, отлично. Мистер Фиш, организуйте дежурство ночью по периметру, да проверьте, чтобы не спали. Я иду в деревню за покупками, скоро вернусь. За сына отвечайте головой. Вопросы есть? Нет? Разойдись». После вдохновляющего напутствия мы вышли за калитку. Она заперлась тем же ключом, что и дверь. Если бы мне не показывали дорогу, я заблудилась бы раз 10. Идти было недалеко, всего минут 15, но тропинки не было в принципе. Мои красивые полусапожки извозюкались, но как только я ступила на долгожданный тротуар, снова засверкали, как новые. Мишка остался нас ждать у опушки леса, кот бежал впереди меня. Я попросила его первым делом найти мне местный зоомагазин, там я приобрела симпатичную насадку на плечо, специально для книзлов. На ней были облегчающие и еще какие-то чары. Кот удобно устроился на плече, я его вообще не чувствовала, как дополнительную тяжесть. Скорее я воспринимала его, как GPS-навигатор с мурлыкающими интонациями. На нас практически не обращали внимания, колдуны шарились со всевозможными зверушками через одного. Еще одна плохо одетая чудачка, болтающая со своим фамильяром, ничего особенного. Также я завернула в магазин одежды и купила вторую безразмерную сумку, но для образа бабы-яги. Потом мы отправились к колдунье, которая продавала хозяйство целиком. Тетка оказалась сговорчивой, и после какого-то часа шума, споры и криков мы ударили по рукам. Я приобрела корову с маленьким бычком, кучу курочек-несушек, одного наглого петуха, пришлось взять пару гусей. «Зажарю», — мстительно подумала я. «Попробуй», — подумали мне гуси. Также я стала новой владелицей четы домовиков, их звали Рыхля и Донок. После ритуала привязки, у меня скоро анемия начнется. Без крови опять не обошлось, я попросила разрешения их переименовать, окрестила их названиями любимых сортов роз. Теперь у меня служили Дороти Перкинс и Бобби Джеймс. По моей подсказке они изменили наволочки на розовые, с орнаментом из тех же розочек. Чтобы разместить скотину, я отвела домой сначала домовиков. Они оглядели фронт работ, познакомились со старшей домовушкой Розочкой и притащили животных и птиц сами. Денег я потратила много, но оно того стоило. В этот день я еще раз смоталась в Хаксмит с Ваксой, он показал мне бакалейную лавку. Я купила зачарованные мешки с сахаром, мукой, рисом, гречкой и солью. Если бы сама не видела, ни за что бы не поверила, что в каждый маленький легонький мешочек вмещается по 30 килограмм. Пришлось купить магически зачарованных свечек. Медведь и Розочка прочитали мне лекцию на тему, чем магические вещи лучше обычных, пришлось кивать и соглашаться. Приобрела корм для всех видов зверей, подсчитала остаток денег, вздохнула. Зашла в лавку «Все для магического сада» и забыла о деньгах. Купила мешок разных семян, не меньше. Закупила еще хорошего вина, та же бабка продала по дешевке, для себя делала, а к дочке столько не упрешь. Ведьма бесплатно отдала мне еще два своих котла для зелья и 12 старых номеров зельевар сегодня. Я забрала с благодарностью, в кулацком хозяйстве и пулемет сгодится. Кстати, об оружии. Черт, никаких связей у меня нет. Я бы не отказалась от Калашникова на чердаке. Так, на всякий случай. Пулемет тоже пригодился бы. Стреляю я хорошо, спасибо счастливому детству и КПСС. Первая была в школе на уроках НВП, затем была пионер-вожатый, второе место в республиканской игре «Зорница» моя команда держала 3 года. На первом постоянно были мальчишки из военного училища, типа Суворовского. Я мысленно прикинула, что в противостоянии авада против пулемета, поставила бы на пулемет. Все эти палочки, прыжки и дуэли, детский сад, штаны на лямках, одну атомную бомбу сбросить, и обо всей магической Англии можно забыть, и вообще об острове. Пусть радуются, что никому не нужны. С такими веселыми мыслями мы с Ваксой пришли домой. Двор было не узнать. Чистый, ухоженный, каменная дорожка сверкает, слышно мычание коровы, кудахтанье кур. Дом наполнился жизнью. Я улыбнулась и побежала на кухню разгружать сумки. У нас был огромный подвал, как выяснилось. Там была и комната-холодильник, и комната-морозильник, и просто складские помещения, и пара магических лабораторий, даже камера была, чистая и пустая. Домовушка похвасталась, что дом вырастил для новых домовиков новую комнату для прислуги. Действительно, в коридоре появилась новая дверь, за ней была такая же комнатка, только с одной большой кроватью. Я обрадовалась, погладила новую дверь по косяку и поблагодарила. Дерево ответило мне урчанием. Я решила проверить новых жильцов, спустилась во двор и зацепилась глазом за лежащую на газоне метлу. Абсолютно инстинктивно рявкнула вверх и протянула руку. Метла метнулась в руку, как бешеная. Ух ты, какая красавица! На деревянной полированной ручке прочитала надпись. Нимбус 1001 и широко улыбнулась. С метлой наперевес прошествовала в сарай и выяснила у Фиша, что метлу нашли случайно, поэтому выставили на двор. Я погладила ее по древку, Она приглашающе вскинулась. Эх, была не была, всю жизнь мечтала летать, как птица. Я села на метлу и оторвалась от земли. Вот это счастье. Наверное, Алиса хорошо летала, потому что тело управляло метлой великолепно. Я поднялась над верхушками деревьев и сделала круг над домом. Веселый Карл кружился около меня, подбадривая. Мы немножко полетали и приземлились во дворе. Мне срочно нужно выучить дезиллюминационные чары. Я нашла свой магический транспорт. Окрыленная, я поспешила домой и остаток дня возилась с Невиллом. Он уснул сразу после ужина. Я устроилась в чистом кабинете и принялась прилежно изучать чары для холостяка. Милый Смитвик подарил мне простую и понятную книжку. Какой же он молодец. Уснула я поздно и опять попала в знакомую камеру. Мой жених сидел на кучке соломы, корябая камешком на стене. Я весело поздоровалась. «Привет, что это за народное творчество?» Он повернулся, лица опять не было видно. «Мой добрый призрак, ты вернулась. Я тебе рад. Тут скучновато, вот решил вести календарь. Как тебя зовут, и как ты смогла ко мне пробраться?» Я попыталась подлететь поближе, но у меня не получилось. Я зависла на максимально близком расстоянии и представилась. «Меня зовут Яна, я вдова с двумя детьми». «Не пугает?» Он весело переспросил. «Целых двое, мальчишки, да, это хорошо, мне хотелось большую семью. Я, Игорь, рад знакомству». Какой же у него голос, точь в точь, как у Юрки. «Боже мой, мне достался будущий директор Дурмстанга, будущий предатель и трус, бросивший своих учеников. Его все равно убили через год, так он и не сбежал. Странно, взрослого и ушлого мужика нашли и убили, а Гарри Поттера не смогли. Нелогично и невозможно, как дыря в канон». «Понятно, будем перевоспитывать». Решила спросить главное. «Игорь, а был ли суд?» Он удивленно спросил. «Откуда ты знаешь?» «Нет, еще не было». «Почему ты спрашиваешь?» Я ответила, напуская туману. «Понимаешь, вчера я переехала в старый родовой дом, у меня начались странные сны. Рассказать?» Он сразу согласился, но предупредил. «Милая, скоро дементоры появятся. Прилетела бы ты завтра. Я с радостью послушаю, но не хочу тебя терять. Неизвестно, как дементоры отреагируют на призрака. Тогда коротко, слушай внимательно. Прошу тебя держаться на суде. Если ты не выдержишь и выдашь Яксли и Крауча-младшего, то тебя отпустит. Ты проживешь где-то за рубежом до 96-го года, но потом возродится темный лорд, тебя выследят и убьют. Поэтому стой на том, что ты был под заклятием подчинения и не мог повлиять на события. Стой на этом крепко, Малфой так выкрутится, а тебя вряд ли отпустит, но зато живым будешь. А я тебя вытащу, слово даю, честное комсомольское, вытащу. Он весь подобрался. Сильное заклятие, твое комсомольское слово, аж мороз по коже. Лорд вернется, ты уверена? Я хотела было ответить, но в камере похолодало и потемнело. Игорь закричал: «Лети, Яночка, лети отсюда, это дементоры». Глава 6. Поместье Розочка. Из сна меня буквально выбросило. Я немножко повспоминала, как нежно Игорь назвал меня Яночкой, и улыбалась, пока стелила постель, пока умывалась, будила Невилла. Пока я спала и видела удивительный сон, домовики привели в порядок весь дом. Коридор второго этажа оказался широким и богато украшенным. Теперь тут горели зачарованные свечи, и я разглядела деревянные панели с вырезанным орнаментом. Стены казались объемными и таинственно мерцали в мягких отблесках огня. Всего на втором этаже я насчитала 10 комнат, 7 спален, кабинет и библиотека, большая комната с бассейном, в которой я так и не разобралась, и лестница на чердак. Портретов предков я пока не видела, но Мишка сказал, что они где-то в библиотеке. Туда я еще не заходила, фанфиков начиталось много, поэтому опасалась попасться в ловушку для чужаков. К тому же визит Гарри в запретную секцию меня сильно впечатлил. Как вспомню ту книжку, откуда рвался жуткий тип и орал, так мороз по коже. Решила пригласить в гости Снейпа и попросить его сходить со мной в первый раз. Парадная комната блестела и благоухала. Розочка снова подала нам завтрак на безукоризненно белой скатерти. Я чувствовала себя настоящей купчихой. Для Невилла нашелся добротный детский стульчик. Я кормила его кашей. Он ел по ложечке за каждого нашего кота. Только кажется, что черные коты выглядят одинаково. Некоторые были черными от макушки до хвоста. Другие щеголяли белыми носочками и грудкой. Мордашки тоже были разными, остренькими и приплюснутыми. У некоторых были висячие ушки. У одного, черно-пепельного, одно ухо отсутствовало в принципе. Перед завтраком мы выходили во двор, Они поприветствовали нас нестройным хором и кланялись. Предводитель, мой знакомый котяра Фиш, вежливо поблагодарил за гостеприимство и доложил, что поместье взято под контроль, часовые выставлены, двое отправлены в разведку, ночная смена отдыхает. Карл также доложил, что поместье наблюдается с воздуха с четырех стратегических точек. Письмо передать в Хогвартс проще простого, защиты от нападения на замок с воздуха не выявлено. Совы, большие сплетницы, удалось выяснить, что сегодня будет матч по квиддичу, ожидается большое количество гостей. Я скомандовала вольно, питомцы разбежались и разлетелись по делам. Нет, это не дело, нужно стандартизировать процедуру доклада. Решено, будем жить по-новому. Вызвала к себе домовиков, объяснила задачу, поставила сроки. Воодушевленная новостями, я вернулась в дом и позавтракала. Две няни-кошки умывались, синхронно моя лапками мордочки. Я села и набросала короткую записку Северусу, пригласила его в гости. Позвала ворона-почтальона, привязала к лапке послание и порт-ключ с инструкцией и отправила его к Снейпу. Сама перевоплотилась в старуху и полетела в Хагсмит на метле. Как мне нравится летать, словами не передать. Пока летела, пела и хохотала. Кайф. Там я купила подарки на Рождество, ткани и нитки и вернулась домой. Умылась и переоделась, устроилась тренироваться в магии. По сквозному зеркальцу вызвала Августу, обменялась новостями. Никто меня не искал. Прислали 6 открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления. Приглашение из министерства пришло на празднование Рождества 22 декабря и все. Я рассказала наши новости и попросила помощи в заучивании правильных движений палочкой для некоторых заклинаний. Свекровь помогла, показала и проверила. Святая женщина, опять ничего не спрашивала, помогла и попрощалась. Я тренировалась до судорог, но успела выучить немало. Мышечная память работала. Палочка в руках выписывала немыслимые кренделя безо всякого затруднения. Красивый у меня кабинет получился, светлый и пронизанный солнцем. Невилл игрался с нянями-кошками неподалеку, в обновленной детской. Я придирчиво оглядела большую комнату. Большой низкий стол с тремя маленькими стульчиками стоял в углу, рядом с высоким шкафом. В шкафу лежали книжки, раскраски, бумага и карандаши. Игрушки были сложены в большую плетеную корзину. Пол был полностью застелен мягким ковром. Еще один шкаф был заполнен одеждой и бельем. Детская кровать была застелена бельем с изображением Питера Пэна. Я купила его в Лондоне. Из больших мягких кубиков Невилл строил башню. Кошки ему помогали, приносили нужные детали. Домовушка Розочка сидела в кресле и деловито вышивала что-то на пяльцах. Я тихонько прикрыла дверь и пошла дальше, открывая двери по пути. Кабинет, детская, еще одна детская. Пустая, большая ванная комната, это комнаты по левой стороне коридора, по правой стороне располагались, пустая, моя спальня, две готовые спальни, библиотека. В конце коридора я нашла дверь на чердак и залезла наверх, чего тут только не было, сундуки, мебель, ржавые латы, какие-то рулоны тканей, ковры и циновки, связка копий, еще какое-то оружие, почерневшие картины в сломанных рамах, старые игрушки, всего и не перечислить. И очень много пыли. Оттуда я трусливо сбежала, захватив пару ковров поменьше, потому что уборка на чердаке грозила затянуться надолго. Зато в первой пустой комнате, напротив кабинета, я сгрузила и разложила коврики, почистила их заклинаниями, нашла шляпную коробку с Митвикой и рискнула увеличить стол и стулья. На стену я прикрепила карту Великобритании, которую приобрела в книжном магазине, и довольно огляделась. Штаб готов. Хоть сейчас проводи собрание и разрабатывай коварные планы. Опять сбегала на чердак, нашла коробки с посудой, вытащила графинные стаканы. Не совсем такие, как я привыкла, но весьма симпатичные. Тщательно отмыла посуду и вытерла полотенцем, после чего отнесла в штаб и расставила в углу. Эх, портрета и знамени на стене не хватает, а так, отлично получилось. Позвала медведя со двора, похвалилась. Мишка удивился. Развалился на коврике и мечтательно глядел в потолок, пока я ему объясняла необходимость комсомольских летучек. Я подошла к карте и воткнула иголку с красным флажком на точку Литтл-Уингинг. Вторую точку воткнула в примерное месторасположение нашего дома. Аскабана на карте не было, но в район Северного моря я тоже поместила флажок. Последний флажок украсил Лондон. Мысленно я добавила точный адрес дома в Альбурге-Блэк. Не успела я полюбоваться делом рук своих, как домовик объявил о прибытии гостя. Я приняла Зельевара в парадной комнате. Ему было интересно, как я обустроилась, Я провела его по всему дому и участку, он был впечатлен. Быстро ты хозяйством обзавелась, он поправил выпавшую прядь. Ты молодец, шустрая. Я довольно улыбнулась. С детства такая. Пошли пить чай. Снейп удивился, увидев множество живности во дворе, но тактично промолчал. А зря. Пришлось самой объяснять, что после чудесного исцеления меня слушаются вороны и коты, я их понимаю и могу давать задания. Предложила взять ворона для связи, Зельевар озвучил другой вариант. Он часто ходит за ингредиентами в лес. Мы договорились, что он покажет воронам место, где он будет оставлять послание. Вороны раз в день будут проверять и приносить записки мне. Я смогу связаться с ним также. Когда мы закончили беседу о способах связи, то перешли к действительно важным вопросам. В библиотеку мы пошли вдвоем. Северусу она очень понравилась. Он нашел мне шкаф с материалами по артефакторике, детский шкаф с безопасными книжками и галерею семейных портретов. Туда я не пошла, мне пока некогда, да и страшновато болтать с семейными портретами. Все же я им не родня, еще заметит. Зато несколько секций с ней повелел мне не посещать, пока он не уберет оттуда пару неприятных ловушек. В общем, я быстро согласилась и вытащила кипу книжек, перенесла в кабинет и успокоилась. Следующим пунктом была демонстрация моих успехов и обучение аппарации. Успехами Северус впечатлился, полетом на метле восхитился, а вот обучение аппарации затянулось надолго. Я боялась и переминалась с ноги на ногу, с ней взлился и сравнивал меня с разными ленивыми и неприятными существами. Хорошо еще, что я половины этих тварей не знаю, а то могла бы обидеться. Когда я в очередной раз услышала выкрик «Лангбаттом», то взбесилась и вцепилась ему в грудь. «Только посмей так запугать моего сына, буржуин подземельный». В ответ я получила веселую улыбку буржуина. «Сработало. Ты переместилась. Молодец. Ух ты, я и не заметила. Точно, я стояла в самой середине нацарапанного на земле креста. Отлично, научилась». Он погонял меня еще немного, но наконец остался доволен и отстал. «Теперь главное – обзорное путешествие». С ней взял меня за руку, и мы аппарировали на Тисовую улицу. Стоял морозный и туманный день, это было нам на руку. Я внимательно огляделась, мы дошли до здания местного супермаркета, я выбрала себе безопасную точку привязки для аппарации. После этого мы вернулись домой, и Северус раскланялся. Устала я невероятно, но была очень собой довольна. Я еще пыталась читать книгу по изготовлению простейших артефактов, но уснула прямо над ней. Я снова была в тюрьме, в темной камере. Сегодня Игорь лежал на полу и стонал. «Что случилось? Почему ты в таком состоянии?» Он с трудом сел, прислонившись к стене. Допрос случился, Яночка. Поспорил с аврорами, кричал, что лорд вернется. Им не понравилось, зато друзья воодушевились. Нас всех на допрос привели, вот я и устроил представление, чтобы наши услышали. Авроры лорда боятся, потому и избили до полусмерти. «Ничего, жив я, не переживай». Я разозлилась, передать не могу как. Он валяется тут, полумертвый, а я там хозяйство налаживаю. Игорь меня успокаивал, а я металась по доступной мне части камеры и бесилась. Внезапно мой собеседник замолчал, я попыталась разглядеть, что случилось, и поняла, что он потерял сознание. Опять в помещении потемнело и похолодало, но уходить я никуда не собиралась. Буду защищать его, пока дышу. Я настроилась на кровавый бой, даже запела подходящую песню, и вдруг в помещение бочком протиснулись три страшненькие птички. Серые, как будто грязные, они неловко топтались и смотрели на меня с удивлением и жадной надеждой. «Матушка!» — выдохнули они все втроем, ох, а мы уже и не чаяли. «Мама рассказывала, что ты придешь, но ведь столько лет прошло, а тебя все не было. Принимаешь?» Я нежно попыталась их погладить, у меня получилось. Я ласково провела по спинкам моих гусей и выдохнула. «С радостью принимаю, маленькие мои». Они счастливо закружились вокруг меня, я смеялась, но наше счастливое воссоединение прервал стон Каркарова. Гуси возбужденно зашипели. «Мешает тебе, матушка, успокоить совсем прикажешь, али как?» Я спокойно ответила. «Наоборот, гусики, это мужчина мой, я к нему сюда прилетаю по ночам, сама не знаю, как, сегодня плохо ему, а помочь никак не могу, не знаю, что и делать, боюсь не сберечь от дементоров». Гуси возбужденно загалдели. «Матушка, да что ты такое говоришь, разве ж мы хозяйского мужа обидим? Пропала хозяйка наша, сгинула. Уж мы ждали, ждали, многие не дождались. Мы от тоски за эту работу взялись, а потом привыкли, втянулись. Дозволишь ли остальных позвать, поговоришь с ними? Я решительно кивнула. Всех зови, только скажи им, чтобы жилы из Игоря не тянули. Ясно. Один гусенок понятливо крутанулся в воздухе и просочился сквозь стену. Остальные двое все еще подставляли головы и спинки для поглаживания. Я задумчиво поинтересовалась. А много ли вас тут? Гуси горделиво приосанились. Почти две полные стаи, матушка. Тюрьма-то полная, эмоций полно, насыщаемся помаленьку. Конечно, с твоей лаской не сравнить, но жить как-то надо. Потихоньку я вытянула из гусей информацию. Моя ласка для них чрезвычайно ценна, как божественный нектар. Эмоции магов являются слабым и скудным заменителем, но дают возможность существовать. При поцелуе энергии выделяется много больше, дементоры ощущают себя сытыми, хоть и недолго. Когда-то давно они жили с хозяйкой в лесу и были счастливы. Что-то пошло не так, у хозяйки родились только сыновья, а они не умеют общаться с гусями-лебедями. Хозяйка ушла куда-то за новой хозяйкой, но не вернулась. Гуси долго маялись, но потом с ними сумел договориться сумасшедший колдун, который выстроил мрачную крепость посреди моря. Так они и приспособились выживать, вытягивая положительные эмоции у магов. Тем временем, в камеру набились остальные мои гуси-лебеди. Я погладила каждого, приказала не трогать Игоря и остальных с метками на руках, как у него, а еще попросила показать мне камеру с большим черным псом. Еще мы договорились, что все разом они из тюрьмы пока не уходят, но одна стая идет со мной домой. Дома они будут охранять, поместье и двух моих сыновей. Чтобы никому не было обидно, будет две недельные смены. Сначала одна стая, через неделю другая. Спросила, могут ли они менять обличие, оказалось, что могут. Застряли в виде капюшонов, потому что маги боялись такого вида больше всего. Приказала дома находиться в исконном виде лебедей, назначила старшего. Выяснила, смогут ли переносить посылки заключенным. Смогут. Быстро попрощалась с Игорем, вместе с гусиками полетели к Сириусу. Проверила. Дрых в собачьем обличии. Договорилась встретиться с гусями дома, постаралась проснуться. Проснулась. Лебеди прилетели часов в 10 утра. Они красиво показались в небе, приземлились во дворе. Я познакомила вновь прибывших с нашими порядками и распорядком дня, а потом села с ними в пустой конюшне и стала решать насущные проблемы. Выяснила, что они меня почуяли еще в первый мой прилет в тюрьму, но не успели долететь, как я исчезла. Во второй раз торопились, но опять опоздали. Поэтому в третью ночь дежурили под дверью камеры, где дважды побывала любимая хозяйка. На всякий случай Игоря не трогали уже 3 дня, что оказалось правильным. Ко мне пришли в истинном виде лебедей, потому что очень ждали и боялись напугать или спугнуть. Оказалось, что лебеди могут работать шпионами, могут переносить грузы, способны переносить детей лет до 7, а также отлично сражаются в бою. Для хорошего самочувствия им достаточно обычного корма, если они находятся рядом со мной. Если я их касаюсь, то они вообще могут сутками не есть. Идеальные солдаты. Их преданность Бабе Яге абсолютно, никакие амулеты министерства их не остановит, их они слушались, потому что альтернативы не было, а кушать хотелось. Для пущей уверенности, я снова порезала руку и погладила каждого. Ну что я могу сказать, пьяные лебеди, еще то зрелище. Они были в экстазе, пытались выписывать пируэты над домом, хихикали и кали. Им понравилось петь хором. Я их научила парочке революционных песен, и мы орали на всю округу. К счастью, от переживания и переедания они довольно быстро уснули, а я пошла собирать передачи в тюрьму. Поскольку я точно выяснила, что к заключенным никто не заходит, кроме вызовов на допрос, то я решила передать побольше еды и теплых вещей. Всем написала одну и ту же записку, предложив держаться версии империя и не выдавать товарищей по партии. Также отметила, что дементоры их трогать не будут, если они продемонстрируют метку на руке. Так и написала, закончив оптимистичным заверением, пообещав помощь и поддержку. Подписалась просто «Товарищ по борьбе». По словам лебедей, нашлось 13 человек с метками, как у Игоря. Странно, помню, что в подтервике было написано о 10 заключенных. Да неважно, главное, что планы начали подкрепляться действиями. Для переноски грузов пришлось пожертвовать одним безразмерным мешком. Пересыпали сахар в большой крепкий пододеяльник, сложили на складе. Ради политзаключенных пришлось опять мотаться в Лондон с розочкой. Купили макгловских теплых вещей и одеял, они дешевле. Вместо сапог купила всем теплые войлочные ботики на замке молнии, большого размера и множество теплых носков. К счастью, был сезон рождественских распродаж, купила много вещей со скидками. Еще купила всем по 3 тома «Властелина колец», по бутылке водки и большой шоколадке. Прошла через дырявый котел и купила простенькие безразмерные сумки и фиалы с яркими теплыми огоньками. Гарантия на один фонарик составляла 3 месяца, спрятать его тоже было легко. Еще кучу денег оставила в аптеке, но состояние Игоря меня беспокоило. Да и другие заключенные наверняка не в лучшей форме. Пришлось набрать тонизирующих, укрепляющих и витаминных зелий по самую макушку. Даже костеросты-кровотворное зелье купила, а куда деваться. Потом первый раз самостоятельно аппарировала домой. Розочку отправила с покупками, а сама сгруппировалась и представила свою избушку. Чудесно получилось, магия, вещь. Дома разобрала подарки, вложила записки, потом по наитию попросила домовушку Дороти вышить на каждом безразмерном мешочке розовую розу, как символ нашего поместья. Затем сложила наполненные мешочки в один большой мешок от сахара и разбудила своего гуся-лебедя. Я назвала старшего капралом, он очень гордился. Так вот, я отправила капрала в тюрьму, наказав лететь скрытно. Там аккуратно раздать подарки людям с метками, собаке Сириусу отдать мешок без рисунка, а то еще решит выбросить пожирательскую подачку. В переговоры не вступать, эмоции не жрать, вернуться и доложить об исполнении. Капрал щелкнул лапками и улетел. Я очень устала от шопинга, поэтому остаток дня возилась с Невиллом и ни о чем не беспокоилась. Зато вечером произошло эпохальное событие. Мы торжественно вывесили флаг, спустили его и впервые собрались на построение. Домовики отлично справились с заданием, флаг получился очень красивым. На розовом шелке были вытканы силуэты ведьмы с метлой, медведя, домовика, кота, лебедя, жабы и змей. Я разместила их внутри звездочек, наподобие американского флага. По краю был вышит орнамент из 3 видов роз. Я научила кота бить в игрушечный барабан, жаль, горна в Лондоне не нашла. Все выстроились по стойке смирно, кот старательно бил в барабан, я торжественно подняла флаг и отсалютовала народу. Потом повязала Мишке, Фишу, Карлу и Розочке розовые галстуки, надела такой же, и торжественно объявила открытие поместья Розочка. Выбирали название отрядов, вороны решили называться летуны, коты захотели коготь, гуси отложили выбор названия до возвращения капрала, а домовики посовещались и выбрали гордое имя сковорода. Себя, сына и медведя я объединила в отряд Крупская. Объявила, что весной к нам присоединятся еще 2 отряда, змеи и лягушки, а пока будем жить и трудиться в малом, зимнем составе. Всех озадачила выбором речевки и девиза, выслушала доклады командиров отряда и торжественно спустила флаг до утра. Народ разошелся и разлетелся, а я пошла купать Невилла. Устала я неимоверно и проспала до самого утра без сновидений. Утром торжественно подняли флаг, получили от меня задание и разошлись. Только я села изучать чары, как вернулся капрал и доложил, что подарки роздали. Он лично проследил, чтобы Игорь принял зелье и покушал. Передал привет от меня и пообещал, что самца хозяйки скоро отправит домой. За это получил от меня по шее. Натурально, по наглой длинной шее получил за трещину, я еще хворостину схватила. Что за самодеятельность? Кто разрешил? Где протокол собрания? Где голосование? Ты что себе позволяешь? Ты же всех нас подставляешь, гадина шиплявая. Пообещал, придется выполнять, а ты подумал, сколько мы товарищей при штурме потеряем. Не готовы мы еще к открытой борьбе, только вчера встретились. А ты уже от моего имени обещания раздаешь, паразит. Гусь смиренно переждал мой гнев, а потом тихонько сказал, что ты, матушка, зачем нам открытое противостояние? Мы с ребятами, всемиром, унесем его сюда, никто и не узнает. Да, кстати, у ребят вопрос возник. Там скоро суды начнутся, велели спросить, целовать заключенных или нет. Нам теперь это не надо, но если прикажешь. Я задумалась и задала наводящий вопрос. А что с ними потом делают, с этими тушками после поцелуя? Оказалось, что содержат в Мунго до естественной смерти, которая наступает быстро, в течение пары недель, или отдают родственникам, все одно, это уже растения, а не люди. Я решила дать себе время подумать и сделала рокировку. Всех гусей, кроме капрала, отправила в тюрьму, а вторую группу приказала пригнать в поместье на привязку. Долго провозилась, когда все закончила, Уже час дня был. Непорядок, выбиваюсь из графика. Итак, настал час икс. Я аппарировала к зданию супермаркета. Тисовая улица была чистенькой и ухоженной. Я пошла к Петунье Дурсль. За два дома от искомого я начала звать Петунью мысленно. У меня был мощный притягивающий артефакт. Я взяла его у Северуса. Он выманивал нужного человека с гарантией 100%. С ней проверял его неоднократно. Он всегда срабатывал, не подвел и на этот раз. Петунья вышла из дома, кутаясь в теплую шаль. Я окликнула ее: «Миссис Дурсль, добрый день». Она оглянулась и молча кивнула. У нее был усталый вид и красные глаза. Двое детей, смерть сестры, недовольство мужа и нехватка денег. Ей нелегко пришлось последние недели. Я повторила ей все, что только что перечислила мысленно, и принесла искренние соболезнования по поводу кончины сестры. Она все еще молчала. Я представилась. Я бы хотела объяснить цель своего визита. Меня зовут Алиса Лонгботтом. Я – крестная мать Гарри. Я пришла за Гарри, если вы не возражаете. Я не могла прийти раньше, была очень больна. Извините за причиненные неудобства. Никто не думал, что я выкарабкаюсь, поэтому малыша отдали вам. Могу ли я забрать его? Чтобы вы не сомневались, я принесла завещание Лили. Вы же знаете ее почерк. Она заговорила первый раз за всю встречу. Лили писала мне иногда. Она упоминала ваше имя, я помню. Она говорила мне, что вы родили в одно время. А где ваш ребенок? Я честно ответила: Петунья, я хочу сбежать от этих сумасшедших магов. Я уже забрала своего сына, заберу Гарри и сразу уеду. Мой муж в коме, мои друзья убиты. Моя задача – вырастить мальчиков вдали от этой заварухи. Петунья резко развернулась и побежала к дому. До меня донеслись ее слова: «Я за Гарри. Подождите, я мигом». Она вернулась очень быстро и сунула мне ребенка, завернутого в тонкое одеяло. Малыш был очень грустный и замерзший. Он безропотно переехал мне на руки. Я прижала зеленоглазого Гарри к себе покрепче и хотела попрощаться, как Петунья сказала: «Алиса, вы умеете стирать память? Сотрите мне, прошу вас. Я не хочу помнить, что вы были у меня. Так надежнее, чтобы я не выдала вас». Она сглотнула слезы. «Ему будет лучше со своими. Да, мне горько, но я не могу любить его. Он мешает нам». Я улыбнулась этой уставшей и замученной женщине. В сущности, она была права по-своему. Они не богаты, она не работает. Муж один тащит семью, и лишний род – это большая нагрузка. Я наложила аккуратный обливейт. «Спасибо, дорогая Августа, за науку». Переодела Гарри и усадила его в специальную корзину-рюкзак, она очень надежная. Увидев метлу, малыш немного оживился, безропотно дал себя закрепить, даже повозился немного, чтобы удобнее усесться. Он заглянул мне в глаза с надеждой, у меня защемило сердце. «Сири, мама, да, папа, хвостик». Я ласково ему улыбнулась. «Держись крепче, сынок». Он доверчиво ухватился за мой капюшон и скомандовал: «Вверх». И мы полетели. Под дезиллюминационными чарами мы выбрались из города и спустились в лесу. Там я покрепче прижала к себе ребенка и метлу и переломила порт-ключ. Домой мы вернулись засветло. У меня дрожали руки и ноги, из Суррия путь не близкий, да и перенервничала я знатно. Гарри искал глазами родных, не нашел и решил разреветься, но веселый Мишка и игривые коты отвлекли его. Невилл с интересом смотрел на нового мальчика. Я поцеловала обоих в макушке и устроила праздничный ужин. Новые домовики, названные в честь моих любимых сортов роз, сидели с нами за столом, как и Розочка. Разумеется, домовики сократили свои имена до Дороти и Бобби, но зато носили розовые наволочки с точными вышивками своих роз. По этому случаю я высадила одноименные кусты в специально магически удобренную почву. Затейники эти маги, чего только не придумали, ведь не сезон сажать, а кусты прижились. Скоро зацветут, с ума сойти. Отвлеклась. Дети трапезничали, домовики вытирали им ротики и ручки. Невилл больше наблюдал, чем ужинал. Он поделился с гостем любимым зайцем. Гарри хорошо кушал пюре с куриной котлетой и пел что-то на своем языке. Странно, Невилл оперировал более чем 50 словами, а Гарри говорил «ням», «манай пить». Больше ничего внятного, но спишем это на стресс. У меня был приготовлен для Гарри сюрприз. Но я решила отложить торжественное вручение подарков. Получит на Рождество все свои игрушки, тем более, что до него всего пара дней. Купала детей вместе, мне помогала Дороти. Потом уложила их в кровать и рассказала сказку про кота в сапогах. Малыши уснули быстро, я спустилась вниз на вечернее построение. Всем было разъяснено, что мы перешли на осадное положение, в дом чужие попасть не должны, в деревню бегать запрещено. Мы уже 3 раза проводили подобные совещания, поэтому все знали свои обязанности. Сразу после 5-минутки пошла в лес, кланялась и просила спрятать. Лес откликнулся, сомкнул деревья еще гуще. Тропинка исчезла. Я заперла калитку магией и надежным магловским запором. Пошла, привязала детям экстренные порт-ключи в дом Августы на ножке и попыталась уснуть. Не спалось, хоть убей. Переместилась в кабинет, глубоко задумалась над пустым листом бумаги. Глава 7. Детки и подарки. Не успела я расписать план на предстоящие дни, как меня вызвала Розочка. Невилла пришлось переложить ко мне в спальню, потому что Гарри его пугал. Гарри метался на кровати, захлебывался плачем и криками, а вокруг него летали игрушки в безумной карусели. Глаза у мальчика были закрыты, но слезы текли ручьем. Я не смогла его разбудить, заплакала Розочка, он кричит и не просыпается. Я подхватила малыша на руки и принялась носить его по комнате, успокаивая. Он порывался куда-то бежать, кричал что-то невнятное, но постепенно затих. Игрушки упали на пол, все закончилось. Про себя я пожалела Петунью. Я пела Гарри колыбельные и ходила, ходила, ходила. Как только я пыталась уложить его в кроватку, метания возобновлялись. К утру я совершенно измучилась, зато ребенок тихонько сопел и доверчиво обнимал меня за шею. У меня затекли руки, отваливались ноги и болела шея, которую он сжимал, но я не смела нарушить его сон. Он проснулся в 8 утра, обрадовался, увидев меня, и нежно поцеловал. «Иса, пивит». Я его умыла, провела гигиенические процедуры и переодела. К этому моменту проснулся Невилл, я занялась им. Потом домовики отвели детей на завтрак, а я пошла принимать доклады. Командиры доложились, что все нормально, да я ничего другого и не ждала. Еще несколько дней, а то и недель все будет тихо, но в любой момент на горизонте может нарисоваться добрый дедушка-волшебник или его соглядатый. После завтрака я ушла спать, потому что еле волочила ноги, а дети сели играть под руководством Розочки и кошек. Разбудил меня медведь, он неловко трогал меня за плечо. «Матушка, вести из тюрьмы». «Проснись, матушка». Я соскочила с кровати. «Что случилось?» «Что-то с Игорем». Капрал подошел ко мне, переваливаясь с лапы на лапу. «Хорошие вести, матушка. Письмо тебе передали, и не одно». Он протянул мне сложенные листочки. «Вот так новости. Они же пустые титульные страницы из книжек использовали для посланий. Много бумажек, что же там написано?» Я заставила себя не торопиться, спустилась вниз и поблагодарила лебедей. Поскольку прилетела вторая стая, я опять провела привязку и смеялась, глядя на счастливых птиц. Капрал резво навел порядок и уложил подопечных спать. Мы с ним сидели рядышком, он положил голову мне на колени, я рассеянно поглаживала его и читала записки. Пожиратели прислали вежливые благодарственные письма с подписями. Они писали кровью, но не забыли завитушки в подписях и вежливое обращение мадам. Люциус Малфой просил посетить Нарциссу и взять у нее какие-то особенные зелья, поручительством послужит его записка. Ниже послание было зашифровано для Нарциссы. Двин Джаксон просил позаботиться о своей собаке, она жила в развалинах его дома и не хотела оттуда уходить, в обмен он был согласен на любые клятвы. Остальные благодарили. Записки прислали все, с ума сойти. От Игоря было длинное письмо. Он радовался теплым вещам и просил позаботиться о себе и детях. Он прислал поручительство в банк и передал мне свой единственный сейф в полное пользование. Извинялся, что в банке немного, всего 5700 галеонов. В записках было радостное вежливое недоумение, кто же настолько могущественный решил их поддержать. Они все подтвердили, что дементоры их не трогают. Беллатрикс отличилась, написала, что чувствует себя обязанной и ее радует книга про кольцо. Даже добавила, что магловское пальто ей понравилось, особенно благодарила за обувь. Я решила не вредничать и отправила к Нарциссе Ворона с запиской от супруга и просьбой передать нужные ему зелья. Обещала выслать от него подтверждение, что зелья он получит. К счастью, адрес в письме был указан, так что собаку мы ловили в саду Джаксона втроем с домовиками. Псина пришла только на запах хозяина от записки. Я прочитала записку вслух. Пес взвыл и униженно прижал хвост и уши. Он выпросил у меня записку, аккуратно сжал между зубами и позволил перенести себя в поместье. Дома я поручила его заботам Мишки. Они как-то договорились, и пес следовал за ним повсюду. Нарцисса прислала зелье, куча хрустальных склянок. На ее записке я нашла следы от слез. Она спрашивала, что может сделать для благодетеля семьи. Я решила рискнуть и попросила устроить мне встречу с Вальбургой Блэк. Ворон улетел обратно к Нарциссе, а я активировала порт-ключ в госпиталь Святого Мунга. Я была в гриме старухи, поэтому Смитвик меня сразу не узнал. Он удивился моему визиту, однако я была настойчива и просила его дать непреложный обед. Я объяснила, что это ради пациента ребенка. Целитель сразу согласился. Сестра заверила обед, я взяла Смитвика в охапку и перетащила к пациенту. Тут он понял, почему я настаивала на конфиденциальности. Я показала Смитвику документы на Гарри, рассказала, где его нашла и в каком состоянии. Также подробно изложила события предыдущего вечера и ночи. Целитель дал Гарри конфетку и незаметно начал пассы палочкой. Чем больше он проводил обследований, тем меньше хмурился. Наконец он закончил и сел.